Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 84. После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 38 стих. Почему Иосиф из Аримафеи был такой сдержанный? Может быть, это было связано с его характером? Многим людям нужно собраться с духом, прежде чем они смогут произнести лишь одно доброе слово в защиту Спасителя, хотя они и любят его. Если только можно, они становятся в последний ряд. Они надеются быть в составе победителей, когда будет распределяться добыча. Но они не особенно усердно присоединяются к борцам, пока идет битва. Человеческий страх – это растение, которое нужно уничтожить и которое нельзя питать. Если бы я мог, то я посадил бы это растение туда, где оно получало бы мало воды и куда не проникал бы солнечный свет. Кроме того, я подозреваю, что богатство мешало Иосифу смело встать на сторону Иисуса. Богатство не укрепляет сердце, а удерживает людей от смелого выступления в защиту хорошего дела. Рыбаки с Галилейского моря без слов покинули свои немногочисленные лодки и рыболовные снасти. Иосифу уже понадобилось много времени, пока он решился рискнуть всем ради Иисуса. Сильные пловцы спасли свою жизнь во время кораблекрушения тем, что сбросили с себя всякий груз. Остальные же пошли сразу на дно, потому что обвязали себя своим золотом. Состоятельные люди, смотрите, чтобы доброта Божия не стала для вас ловушкой. Берегитесь гордости жизни, жажды получения чинов, желания собрать сокровища. Это будет удерживать вас от служения вашему Господу. Что мешает тебе решительно встать на сторону Иисуса? Ты богат? Тебе оказывают почести? Брат, выступи за истину, за Господа. Призываю всех тайных верующих. Подумайте о противоречии между вашей скрытностью и вашей верой. И оставьте это трусливое положение –